Вызвав его впоследствии в Петербург и назначив его своим преемником, Елизавета прежде всего перевела его в лоно православной церкви. Но, сделав это, не следовало ли ей тотчас же уступить ему место? Один историк утверждает, что она о том подумывала, приготовив себе даже убежище в Воскресенском монастыре, будто бы выстроенным ею с этой целью на берегах Невы. Оставляю на нем ответственность за это утверждение. В манифесте было объявлено, что принц Иоанн и его семья отправлены обратно в Германию с соответственными их званию почестями. Дочь Петра Великого, по-видимому, действительно имела намерение это сделать. Сообщу ниже, каким влиянием она уступила, отказавшись от него, обременив тем самым захват власти излишним проявлением насилия и жестокости и добавив к темным главам истории своей страны одну из самых ее горестных страниц. Второе. Брауншвейгская фамилия. Это семейство, происшедшее от брака одной из внучек старшего брата Петра Великого Иоанна V с принцем Брауншвейгским, состояло в ту минуту из низверженного императора, его младшей сестры Екатерины и их отца и матери, принца Антона Ульриха Брауншвейгского и принцессы Анны Леопольдовны Мекленбургской, бывшей правительницы. Первоначальные намерения Елизаветы относительно их были милостивы. Изгнанники должны были получить 30 тысяч рублей на путешествие и 50 тысяч рублей ежегодной пенсии. Василий Федорович Салтыков, которому поручено было сопровождать их, получил приказание ехать, не останавливаясь и объезжая большие города. Увы, моим читателям уже известны случайности подобных путешествий в России. Постоянные перемены и отмены данных распоряжений на пути к изгнанию усугубляли горечь и ужас его. На первой же станции курьер догнал Салтыкова и передал ему приказание не спешить и останавливаться по несколько дней в каждом городе вплоть до Риги. Елизавета уже пожалела о первом своем порыве и хотела дать себе время на размышление. В Риге последовал опять сюрприз – приказание оставаться на месте впредь до новых распоряжений. Существовала некоторая связь между этими переменами и этапами другого путешествия, того, что совершал в то же время в обратном направлении будущий наследник престола. «Галштинский чертушка», как называла его Анна Леопольдовна. Елизавета опасалась, пожалуй, что немецкая родня изгнанной семьи задержит по пути этого второго узурпатора, и она оставила на всякий случай заложников. Этот расчет, если он и существовал, осложнялся еще другими соображениями. Бывшего императора и его родителей не только задержали в Риге, но и заточили в тюрьму. Вскоре мысль об отправке их на родину была вовсе оставлена. По существующим предположениям, хирург и наперсник Елизаветы Листок был отчасти виновен в этом событии. Но мы находим следы и других советов, данных Елизавете в этих щекотливых обстоятельствах, и стремившихся доказать ей, что, выпуская из рук сверженного императора, она не будет твердо сидеть на престоле. В особенности Фридрих II прилагал все старания, чтобы убедить ее в этом. Сам женатый на принцессе Брауншвейгской, что он не забывал подчеркивать в предыдущее царствование, хотя ненавидел свою жену и ее семью, он, тем не менее, с большим рвением силился устранить от себя всякое подозрение в симпатиях к молодому принцу, приходившемуся ему племянником. Салтыков сам по себе хороший человек имел в числе своих подчиненных лиц, желавших подслужиться. Они стремились усилить тревогу императрицы. Так она узнала, что Анна Леопольдовна дурно обращалась с начальником своего конвоя, что прислуга будто бы спрашивала маленького принца: «Кому, батюшка, голову отсечешь?» А ребенок отвечал: «Василию Федоровичу». Салтыков тщетно отрицал это. «Маленький принц почти ничего не говорит», — утверждал он. Елизавета ему не верила. В течение всего своего царствования ее преследовал призрак сверженного соперника. Австрия, Швеция, даже Пруссия, казалось, ей вступались за него. Позднее, согласно некоторым данным, она даже подумывала о браке с грозным призраком, с тем, чтобы избавиться от этого наваждения. Но в это время, оставляя несчастную семью в Риге, она советовалась со всеми, даже с Бероном, возвращенным ею из ссылки, причем она поселила его в Ярославле, запретив ему приезжать в столицу и ко двору, как поступить с принцем Брауншвейгским. Может быть, регент и внушил ей окончательное решение. 13 декабря 1742 года вся семья была перевезена в большой тайне в Дюнамюнде, затем в январе 1744 года в Ораниенбург, ныне Раненбург, Рязанской губернии. В этот промежуток времени брауншвейгская фамилия увеличилась еще одним членом – принцессой Елизаветой, родившейся в тюрьме и прожившей в ней 40 лет. Ссыльных по ошибке чуть было не свезли в Оренбург. В то время де Леон, французский поверенный в Петербурге, писал в Версаль следующие подробности. «У этих высоких узников отняли всех иностранных слуг, за исключением господина Геймбурга, двух камердинеров, фрейлины Юлии Мэнгден и ее сестры. Первая по-прежнему любимый идол принцессы Анны уносит с собою верное доказательство того, что пламя любви может зажечься среди самых великих несчастий. Адонисом был гвардейский сержант. В июле 1744 года новая перемена, вызванная мнимым заговором, с которым в предшествовавшем году было связано имя маркиза Ботта, посланника Марии Терезии. Фридрих тотчас же поспешил отстранить от себя всякое подозрение в сообщничестве, посоветовав Елизавете сослать гораздо дальше беспокойного племянника. Императрица 8 месяцев раздумывала над этим. Как мы увидим ниже, она не скоро принимала свои решения. Но данный совет даром не пропал. В июле майор Миллер получил приказание перевести из Ораниенбурга в Архангельск, а затем в Соловецкий монастырь 4-летнего мальчика, которого ему передали под именем Григория. То был бывший император. Анна Леопольдовна была вновь беременна. Ее разлучили с мужем, как она думала, навсегда. Отняли у нее и Юлию Мэнгден, что являлось для нее, несомненно, худшим несчастьем. Изгнанники не знали, куда их везут. Лишь на берегу Белого моря все члены семьи вновь встретились вместе. Но настала зима, и состояние льдов не позволяло добраться до Соловков. Так что пришлось ждать весны в Холмогорах. Камергер Николай Корф, заменивший теперь Салтыкова, посоветовал оставить там узников, и предложение его было принято. В 112 верстах от своего устья Двина образует несколько островов. На одном из них стоят Холмогоры. Город этот состоял в то время приблизительно из 150 домов, растянувшихся на протяжении 2 верст вдоль единственной и извилистой улицы. Внешний вид его немногим изменился с тех пор. Он считался, однако, одним из самых древних и известных городов в России, сыграв большую роль в истории северо-восточного края. До восшествия на престол московских царей он представлял собой очень значительный административный и коммерческий пункт. Впоследствии его затмил Архангельск. Но еще при Петре Великом его собор Спаса Преображения, выстроенный из каменных плит в византийском стиле, считался красивейшим в империи. В трех верстах от города лежит село, официально носящее название Денисовки, но прозванное крестьянами Болотом, место рождения великого Ломоносова.